Корин Пейн дала ей ключ от главной двери, поэтому Барбара направилась туда, а не к входу через кухню, как накануне вечером с Робином. Однако в гостиной горел свет, и когда Барбара повернула ключ в замке и открыла дверь, задыхающийся астматический голос Корин позвал: «Робби, заходи, милый мальчик, тебя ждет сюрприз!» После паузы Корин продолжала: «Это ты, дорогой? Мой Сэмми только что ушел, но у нас тут еще гостья, и я убедила ее дождаться твоего возвращения домой. Уверена, ты сразу же захочешь с ней повидаться. Это я, миссис Пейн», — откликнулась Барбара. «Робин еще на работе». «О, Корин», — прозвучало очень многозначительно. «Это всего лишь та тетка», — говорил ее тон. Она восседала за ломберным столиком, выдвинутым на середину гостиной. Партия в скрэбл была в разгаре. Против Корин играла симпатичная молодая женщина с веснушчатым лицом и модно уложенными волосами соломенного цвета. Позади них работал телевизор, шел один из фильмов с участием Элизабет Тейлор, звук был выключен. У столика стоял третий стул и маленькая подставка для букв, все еще указывала на бывшее место Сэма Кори. Заметив взгляд Барбары, брошенный на третье место, Корин как бы невзначай убрала лишнюю подставку для букв, чтобы Барбара чего доброго не пожелала к ним присоединиться. — Это Селия, — представила Корин свою компаньонку. — Я наверняка уже упоминала, что она и мой Робби... — О, прошу вас, миссис Пейн. «Не надо!» Селия смущенно рассмеялась. Круглые щеки ее порозовели. Она была пухленькой, но не толстой. Таких женщин, без стеснения обнаженных и полулежащих на роскошных диванах, видишь на картинках под названием «Одалиска». «Значит, это будущая невестка», — подумала Барбара. Почему-то приятно было осознать, что Робину Пейну не нравятся тощие, как жертвы, женщины. Барбара протянула через стол руку. «Барбара Хейверс, отдел уголовного розыска Скотланд-Ярда». Она тут же удивилась, зачем добавила последнее, как будто ничем другим не отличалась. «Вы здесь из-за той девочки, да?» — спросила Селия. «Ужасная история. Таковы, как правило, убийства». «Ну, наш Робби доберется до сути дела», — смело провозгласила Корин. — Даже не сомневайтесь. Она положила на доску буквы «Н» и «И» перед буквой «Л» и тщательно подсчитала свои очки. — Вы работаете с Робом? — поинтересовалась Селия. Она взяла с блюда в цветочек печенье и деликатно откусила. Барбара сунула бы его в рот целиком, с наслаждением прожевала бы и запила любой имеющейся жидкостью. В данном случае чаем из чайника под лоскутным стеганым чехлом. Барбара обратила внимание, что Корин не поспешила снять чехол, чтобы предложить ей чашку чая. Настал момент, поняла она, покинуть сцену. Если «О, Корин» не настолько ясно сказала об этом Барбаре, то теперешняя оплошность по части гостеприимства сомнений не оставляла. «Робби работает с сержантом», — пояснила Корин. «А она счастлива работать с ним, правда, Барбара?» «Он хороший полицейский», — ответила Барбара. «Это правда. Первый в своем классе в школе детективов. Не прошло и двух дней, как закончил курс, а уже с головой в деле. Разве не так, Барбара?» Она пристально смотрела на нее, явно ожидая реакции Барбары. Скорее всего, реакции на данную ею оценку способностей Робина. Круглые щеки сели, округлились еще больше, а голубые глаза засияли, быть может, при мысли о грядущих достижениях ее любимого на избранном им поприще. «Я знала, что он добьется успеха в сыскной работе. Я так ему и сказала, когда он уезжал на курсы». «И не просто в деле, заметьте», — продолжала Корин, словно Селия не говорила, а именно в этом деле, в деле, которое ведет Скотланд-Ярд, и оно, моя дорогая, тут она похлопала Селию по руке, станет делом нашего Робби. Селия обаятельно улыбнулась, прикусив нижнюю губу, как будто сдерживала свою радость. «Желаю вам доброй ночи», — сказала Барбара. «Если Робин вернется в ближайшие полчаса, попросите его подняться ко мне. Нам нужно разобраться с некоторыми фактами». «Конечно, я скажу ему, но думаю, что Робби будет занят здесь», — произнесла Корин с многозначительным кивком в сторону Селии, которая разглядывала свои кубики. «Он ждет, пока окончательно не закрепится на новой работе. Как только он освоится, в его жизни произойдут большие перемены, кое-какие решительные перемены. Правда, дорогая?» Она снова похлопала Селию по руке. Девушка улыбнулась. «Да, конечно. Поздравляю. Желаю всего наилучшего», — сказала Барбара, чувствуя себя полной дурой. Селия поблагодарила и аккуратненько положила на доску 8 кубиков. Барбара глянула, что за слово получилось. Селия дополнила слово «Нил», составленное Корин, и получила «Кунилингус». Корин в растерянности нахмурилась и взяла словарь, произнеся: «Ты уверена, дорогая?» Барбара увидела, как расширились глаза Корин, когда она прочла толкование слова. Заметила Барбара и веселье на лице Селии, которое быстро померкло, когда Корин закрыла словарь и посмотрела на нее. «Это ведь что-то из языкознания, да?» С невинным видом спросила Селия. «Господи!» — проговорила Корин, хватаясь рукой за грудь. «Боже мой! Мне нужно... О, Боже! Один вдох!» Выражение лица Селии изменилось. Она вскочила. Корин хватала ртом воздух. «Так внезапно, дорогая! Куда я положила? Где мой волшебный воздух? Неужели Сэмми переложил его?» Селии быстро удалось найти ингалятор у телевизора. Она поспешила к Корин и успокаивающе положила руку ей на плечо, пока хозяйка дома энергично прыскала себе в рот. Селия, казалось, раскаивалась в своей шалости, которая, несомненно, послужила причиной огорчения Корин. «Интересно», — подумала Барбара, — «вероятно, вот таким образом будут складываться их отношения в течение следующих 30 или около того лет». И спросила себя, осознает ли это Селия. Когда Селия вернулась на свое место, Барбара услышала, как открылась и затем захлопнулась кухонная дверь. Прозвучали торопливые шаги, и голос Робина настойчиво позвал: «Мам, ты здесь? Барбара дома?» По выражению лица Корин, Барбара поняла, что Робин задал не тот вопрос, но и отвечать на него не потребовалось, поскольку Робин уже остановился на пороге гостиной, с головы до ног в грязи, в волосах паутина. Но он улыбался Барбаре и сказал: «Вы здесь. Что я вам сейчас расскажу, Стэнли позеленеет, когда узнает. Робби, дорогой», — голос Корин, сипловатый и усталый, привлек внимание ее сына к ломберному столику. Селия встала. «Здравствуй, Роб», — сказала она. «Селия», — произнес он в некотором смущении и перевел взгляд со своей суженой на Барбару. «Я как раз собиралась подняться наверх», — сказала Барбара. «С вашего разрешения?» «Нет!» Он бросил на нее умоляющий взгляд, потом обратился к Селии. «У меня тут такое наклевывается. Извини, но я не могу взять и бросить всем своим видом». Он умолял о спасении его из неловкой ситуации. Корин явно не намеревалась, а Селия не хотела ему помогать. И хотя Барбара из дружеских чувств могла бы выручить его, она не знала, как это сделать. Ловкие повороты в беседе относятся к компетенции таких женщин, как Хелен Клайд. «Селия ждет тебя?» — — С половины девятого, Робби, — сказала Корин. — Мы так чудесно посидели. Я сказала ей, что она уже слишком давно не была в приюте Жаворонка, и что теперь, работая в уголовном розыске, ты наверняка это исправишь. — Со дня на день, — сказала ей, — Робби собирается надеть ей на пальчик кое-что особенное. Вот увидишь. Робин, казалось, был в отчаянии. Селия выглядела униженной. Барбара почувствовала, что у нее на затылке выступает испарина. «Да, разумеется, со всей сердечностью, на какую была способна, — сказала Барбара и решительно повернулась к лестнице. В таком случае желаю всем спокойной ночи. Робин, мы с вами можем...» «Нет!» — он пошел за ней. «Робби!» — крикнула Корин. «Роб!» — крикнула Селия. Но Робин следовал по пятам за Барбарой. Она слышала его шаги у себя за спиной. Он настойчиво звал ее по имени. Робин догнал Барбару у двери в ее комнату и схватил за руку, которую она быстро высвободила, повернувшись к молодому человеку лицом. — Послушайте, — сказала Барбара, — складывается неприятная ситуация, Робин. Я спокойно могу жить и в Амсфорде, а после нынешнего вечера, мне кажется, так будет лучше. «После сегодняшнего вечера?» Он посмотрел в сторону лестницы. «Почему? Из-за этого? Вы имеете в виду Селию, маму, все вот это? Даже в голову не берите. Это не важно. Не думаю, что Селия или ваша мама с вами согласятся. Да ну их, обеих. Это не важно. Не сейчас, не сегодня вечером». Он вытер лоб рукой, оставив грязный след. Я его нашел. Барбара, я ездил целый день, залез во все мыслимые дыры, какие мог вспомнить, и, черт побери, нашел. Что? — спросила Барбара. На его грязном лице отразилось торжество. Место, где держали Шарлотту Боуэн.